Глава 119. К напарнику Рэм вернулся минут через 20. Фред уже нервничал, то и дело смахивая со лба пот. «Ты где там ходишь?» – сердито спросил он, когда Рэм плюхнулся на сиденье рядом. «Работал!» – устало улыбнулся тот и бросил под ноги кучу какого-то барахла. «Порядок?» – уточнил Фред, заводя мотор. «Да, поехали». «А чего часов двое штук?» – спросил Фред, успев заметить, что принес напарник. «Еще один случайно подставился». «Что значит случайно, Рэм?» – воскликнул Фред. «Ты за дорогой следи». «Да уж слежу. Чё ты такой взмокший, как будто мешки ворочил?» «Я его из подвала наверх тащил». «Кого его? Объект?» «Объект!» – кивнул Рэм и начал снимать пиджак, под которым оказалась насквозь промокшая рубашка и потеки крови. «Ты ранен, что ли?» «Он меня слегка пинцетом задел». «Каким пинцетом?» «Да вот!» Рэм достал из кармана пиджака узкий кинжал и показал Фреду. «Не пинцет, а стилет». «Точно, всегда их путаю». «Куда приложил-то? В плечо?» «Да, метнул так быстро, что я и не заметил. Чуть присел и повезло, а то бы к фанере пригвоздил. Там перегородка была фанерная». Машина качнулась на лежачем полисмене, и Фред притормозил перед фургоном, развозчиком каких-то там пирожков. «А яда на лезвие нету?» «Да вроде чисто, я смотрел». «Так откуда вторые-то часы?» «Он какого-то земляка сначала подставил. Я гляжу, кто-то нарисовался. Сделал в жестянке две дырки, оттуда этот. То ли повар, то ли помойщик. Но морда на нашего объекта очень смахивает. Он по подвалу бегал так, как будто в нем вырос». «А свидетели?» «Не, не было. Там вентиляция ревет, холодильники старые дребезжат. Даже выстрелов слышно не было». «А куда ты его тащил?» «Так наверх. У нас же установка. Случайное ограбление. А кто его будет случайно в подвал загонять? Правильно?» «Правильно. Вот я его на себе, этого Борова, вытащил и бросил у лестницы рядом с земляком, а потом снял с обоих часы. У повара больше ничего не было, а у этого еще заколка бриллиантовая и кошелек». «Пустой кошелек надо выбросить на видном месте, чтобы копы нашли». «Ну да, и часы второго там же выбросим. Дескать, схватили в спешке, а потом разглядели, оценили и выкинули». «Годится. Толковая версия». Фред плохо знал город, но, действуя интуитивно, вскоре вывел машину на окраину и остановился в заброшенной части бывшего городского парка. «Ты чего остановился?» – спросил Рэм. «Здесь кошелек бросать нельзя, не найдут». «Я не для этого. Давай-ка дух переведем, да и рану твою осмотреть надо». «Да какая там рана, Фред?» «Не перечь мне ремуар. Ты забыл, как было в Квислинде?» Рэм вздохнул. Он прекрасно помнил, как было в Квислинде. Они работали по двум затейникам из полицейской спецбригады. Это были обычные полицейские качки, считавшие, что им можно все, и были заказаны на пенсионные сбережения одного профессора истории. Но прежде чем Рэм нашпиговал их свинцом, затейники подранили его из арбалета. Потом началась суета, бегство из города, где полиция в три ряда перекрывала все улицы, магазины и сортиры на заправочных станциях. Рэм с Фредом опережали их на полшага и благополучно оформили вылет на орбитальный курорт, пока вся эта катавасия клубилась за их спинами. Но неожиданно у регистрационной стойки Рэм потерял сознание, и местные ботаны потребовали вызвать медицинскую помощь. Фреду тогда пришлось применить всю мощь своего актерского таланта, чтобы доказать им, что потеря сознания его напарникам – обычный приступ. Бедняга страдает им с 8 лет. «Ему нужна вода, только вода. Я оттащу его в туалет, и мы вернемся вместе», заверял он, волоча обмякшего Рема к туалетной комнате. И вскоре они вернулись к стойке вместе. Фред и обколотый военными восстановителями Рэм. Их пропустили на борт челнока, где Рэм снова потерял сознание. В результате Фред все же доставил его на орбитальную станцию, но извел весь запас стимулирующих лекарств. А как выяснилось позже, жало арбалетного болта было смазано ядом сонной бактерии. Оттого-то Рэм и падал в обмороке. «Ну, что там в кошельке?» «Деньги, карточки». «Сколько денег?» «Не знаю, мне не до того было». «Ну так посчитай, теперь у тебя есть время». Рэм поднял кошелек, вытащил пачку наличных и стал быстро перебирать их, шевеля губами. 5720. «Ни хрена себе!» – воскликнул Фред. «Хороший бонус, тебе не кажется?» «Кажется, но для этой морды деньги слишком большие». «А может, он копил?» «Нет, Фред, эта сумма в кармане была для него привычной. Не спрашивай, как я это определил, но это так». «Так я и не спорю. Значит, он хорошо зарабатывал, наверное». «Значит, так». «А кто ему платил?» «А кто его заказал?» Вопросом на вопрос ответил Рэм. Фред вздохнул и почесал пониже живота. «Вот умеешь ты, Ремюар, все испортить». «Я не специально». «Да я понял, но нам ведь нужно бежать к начальству, чтобы получить свой бонус и отпускные». «На 2 недели», усмехнулся Рэм. «Ну да, на 2 недели», кивнул Фред, понимая, что где-то что-то не сходится. Их специфическое ремесло заставляло думать на несколько шагов вперед. А те из их коллег, кто не думал, скоро оказывались в канаве. Часто заказчики предпочитали убирать наемников как ненужных свидетелей. Так что требовалось трижды подумать, прежде чем явиться на последнюю встречу, где обещали щедрый расчет, бонус сверху и коробку зефира в шоколаде. А им как раз и предстояла встреча с начальством. Окончательный расчет, так сказать. Но кем был их последний объект, если в его кармане оказалась немаленькая сумма? Кем он приходился полковнику Танжеру? Сват, брат, первый помощник? Или это обычный рабочий момент? «Показывай плечо, Рэм. Не хочу, чтобы ты всю машину замазал кровью». Рана оказалась неглубокой, но на всякий случай Фред сделал напарнику пару уколов, воспользовавшись препаратами из солдатской аптечки. После этого Фред набрал на рапиде номер Танжера и сообщил, что задание выполнено. «Спасибо за хорошую новость». «Пожалуйста, сэр, рады были помочь». «Вы вот что». Танжер сделал паузу, как будто только сейчас принимал это решение. «Вы сейчас где?» «Где-то на южной окраине», — соврал Фред. «Я плохо знаю город». «Ну ладно, а запасную базу найдете?» «Конечно, сэр». «Жду вас там через час». «Что, будет новое задание?» «Не думаю. Получите заслуженный бонус и отдохнете пару недель, пока я тут осмотрюсь и разворошу кое-какие дела». «Хорошо, сэр, мы выезжаем», – пообещал Фред и выключил рапид. «Зачем ты сказал, что мы на юге? Он может проверить на станции пеленг и поймет, что ты соврал». «А где мы? Это северо-запад?» – спросил Фред, вертя головой. «Я же сказал, город знаю плохо, так что никакого криминала, приятель. Собирай барахло с пола и будь готов швырнуть его в окно». «А куда швырять-то?» – спросил Рэм. «Мы тут проезжали одно подходящее местечко, там и разгрузимся. а то мне стрёмно кататься с голимыми уликами в машине». Избавившись от улик, они еще полчаса петляли по городу, пока не оказались в самом тихом районе, неподалеку от запасной базы контрразведки «Аркона». Фред остановил машину возле двухэтажного здания какой-то тряпочной мастерской и заглушил двигатель. «Ну и что?» – спросил Рэм. «Мне кажется, что мы ему больше не нужны». «Похоже на то», – вздохнул Рэм. Они так долго держались в ремесле лишь потому, что умели определять ту грань, за которой уже ничего нет. «Значит, не пойдем к нему?» «Ты сходи-ка в кафешку, он там под зонтиками». «Которая за углом?» «Ну да, там постоянно шляется кто-то с офиса. Может, лучше обстановку прочувствуешь?» «Запах порезче». «Вот именно», – кивнул Рэм. Это было самое точное определение. Ведь здесь, под нависшими ветками цветущего кустарника, сосредоточиться было куда сложнее. «Ладно, сиди тут, я отлучусь минут на 15. Если не вернусь, действуй на свое усмотрение». «А рацию не возьмешь?» «Не надо, с рацией спалимся». Фред вышел из машины, огляделся и, застегнув пиджак, направился к зданию туристической фирмы, во дворе которого располагалась площадка уличного кафе. Через улицу от этого места начиналась территория базы контрразведки. Нисколько ничем не примечательных зданий, скрытых разросшимися каштанами. Тамошний персонал любил посидеть в кафе. Сидя в машине, Рэм зябко повел плечами, посмотрел в зеркало и, достав девятку, в который раз за день ее проверил. Он приготовился ждать сколько нужно, но уже минут через 5 из-за угла здания турагентства показался Фред. Он неторопливо шел с небольшим фирменным пакетом из кафе, в котором тащил какую-то еду. Подойдя к машине, Фред сел на место водителя, бросил пакет напарнику и завел мотор. «Ну и что?» – спросил Рэм. «Даже за столик садиться не потребовалось. Я там увидел парня, которому тогда в машину Танжер запрыгивал». «Я помню, как он садился, но шофера не запомнил». «А я вот запомнил. Так вот, он дул с кем-то пиво и жаловался, что кто-то валит людей его босса». «Что, прямо орал?» – засомневался Рэм. «Нет, совсем не орал. Нашептывал достаточно громко, и артикуляция была откровенная. Сказал, что сбили машины лучшего агента, а потом пристрелили парня, отвечавшего за особые поручения». «Что, стрелка?» «Да типа того. Вот и подумай, о чем станет говорить с нами господин полковник после того, как с нашей помощью прибрал своих специалистов». «Да уж понятно о чем. Объявит о списании». «Вот-вот, поэтому пора сваливать», – сказал Фред и тронул машину.